Глава 71. В густых янтарных сумерках Ори быстро шел мимо стены, на которой кто-то написал краской два слова, только для того, чтобы кто-то другой попытался их соскрести. «Смерть Дэвису». Еле видимую надпись над его головой еще можно было прочитать. Не это послание, вполне обычное для последнего времени, ни что-либо другое, включая его постылую работу, не могло испортить Ори настроение. Он торопился, потому что задержался за ужином дольше, чем рассчитывал. Вместе со старым другом Джорджем Пикетом они выпили 40-долларовую бутылку импортного графского вина и отлично пообедали, больше часа предаваясь общим воспоминаниям. Пикет был все таким же красавчиком, как и Мори запомнил его еще по Вестпойнту. Волнистые надушенные волосы спадали на воротник его мундира. Открытая лучистая улыбка ничуть не изменилась за эти годы. Друзья говорили на самые разные темы. От своих жен до этого жирного Янки Бента, чья ненависть к Ори заставила его строить козни против кузена Чарльза, когда они вместе служили во втором кавалерийском. Пикет упрекнул друга за то, что тот губит себя, работая цепным псом у генерала Уиндера. Хотя, видит Бог, этот безумец нуждается в присмотре, чтобы он не опозорил нас перед всем миром. Ори возразил, что какой бы черной и неблагодарной ни казалась его работа, он считает ее важной, когда каждые несколько дней в город приходят вагоны с пленными, чтобы пополнить и без того забитые до отказа тюрьмы Бель-Айл и Либби. Дело в том, что Индер курирует эти места, и с Янки там обращались бы гораздо хуже, чем теперь, если бы министерство время от времени не наносило визиты с проверками, чтобы не допустить перегибов. С этим Пикет согласился. Когда бутылка была уже почти на исходе, он вдруг признался, что несчастен, несмотря на то, что осенью получил повышение до генерал-майора. Последние месяцы его корпус размещался на центральных позициях под Фредериксбергом, где не было почти никакой активности. Невысказанная правда, которую никто из них не решился произнести вслух, казалось, повисла в воздухе. Эта война не сулила конфедерации ничего хорошего. И яд сомнений в ее исходе в равной мере разъедал души и военных, и штатских. Разумеется, нужно было кого-то обвинить в этом. Вот и появлялись на пустых стенах надписи, вроде той, что видел Ори. Хотя встреча и была окрашена налетом легкой грусти, в целом он получил огромное удовольствие от вечера, который даже завершился настоящим кофе по $3 за чашку. И не стоило интересоваться, как именно отель добывал зерна. Потом они немного прогулялись и расстались на улице. Пикет с женой собирались смотреть сегодня досрочно освобожденного в новом и очень модном театре, а Ори торопился встречать Мадлен. Он шел по грязному, набитому людьми зданию вокзала, обходя совсем еще зеленых солдат с печальными глазами, на носилках или с костылями, горластых торговцев и вальяжно прохаживающихся шлюх. На большой доске с расписанием мелом было написано, что поезд Ричмонд-Питерсберг опаздывает на 1,5 часа. Наступила ночь. Ожидание затянулось дольше, чем говорилось в объявлении. Наконец, за краем платформы на эстакаде, возвышающейся на 60 футов над ущельем реки, показался свет, и уже вскоре громкие крики машинистов, шипение тормозов и клубы дыма возвестили о прибытии поезда. Из выцветших на солнце вагонов, большей частью с разбитыми окнами, на платформу хлынули военные, вернувшиеся из отпусков, и штатские разного положения и достатка. Выделяясь из толпы благодаря своему росту, Ори ждал, когда мелькнет родное лицо. Неужели Мадлен пропустила поезд? Не успела приехать на полустанок вовремя? Пассажиры махали встречавшим их друзьям и любимым. Счастливые лица скользили мимо Ори. Его тревога и волнение все усиливались. Наконец она появилась, выйдя из последнего вагона. Ее дорожный костюм был испачкан грязью, что в эти дни стало обычным делом для южных поездов. Несколько прядей, выбившись из-под шляпки, упали на лоб. Она выглядела измученной и такой прекрасной. «Мадлен!» – закричал он и замахал, как школьник, пробиваясь через поток пассажиров. «Ори, милый мой!» Она бросила дорожную сумку и две шляпные картонки и порывисто обняла его за шею, осыпая поцелуями и плача от радости. «Я уж думала, что никогда не доберусь сюда». «Я тоже думал, что ты никогда не доберешься». Счастливый, как молодожен, Ури отступил на шаг назад. «Как доехала? Все в порядке?» «Да, да. А ты как?» «О, нам нужно забрать мои вещи, а не в багажном вагоне». «Пойдем, получим все и возьмем у вокзала экипаж. Ужасно стыдно показывать тебе мое жилище, но это все, что мне удалось найти. Признаться, местечко довольно мрачное». «Да я готова спать на груди мусора, лишь бы рядом с тобой. Бог мой, Ори, мы так давно в разлуке». «О, как ты похудел!» Предложения наскакивали одно на другое. Усталость и раздражение от долгого тяжелого путешествия постепенно отступали. Подозвав чернокожего носильщика, Ори отправил его к багажному вагону и взял экипаж. Когда они уже ехали в меблированные комнаты, которые утром прибрала специально нанятая женщина, Ори сидел слева от Мадлен, чтобы обнимать ее. «Я просто не мог дождаться, когда ты приедешь. Но знаешь, в Ричмонде сейчас не самые лучшие времена. Люди несчастны и с каждым днем становятся все более злыми. Ничего не купить. У нас есть то, что нам покупать не нужно. Наша любовь». Она поцеловала его. Комнаты в пансионе ей очень понравились. Она с восторгом осматривалась вокруг, словно попала в настоящий дворец. Любуясь с женой в свете единственной газовой лампы, Ори спросил: «Ты голодная?» «Только по тебе изголодалась. Я привезла несколько книг». «Ура! Будем читать по вечерам». Пусть война и разрушила привычный для них мир, они могли хотя бы так возвращаться в прошлое. «Стихи?» «Да, Китс. И еще записки пиквикского клуба Диккенса. Мне очень нравится этот роман». «Здесь он запрещен. Сочли слишком вульгарным или еще почему-то». Уже с трудом сдерживая возбуждение, Ури подошел к жене, обнял ее за талию и нежно поцеловал в шею. «Ты должна непременно рассказать мне все новости о Монтройл. У нас будет еще много часов, чтобы наверстать упущенное». Он заглянул ей в глаза и тихо добавил: «И много способов». Мадлен улыбнулась. Он слегка передвинулся, положил руку на ее грудь и приник губами к ее рту. Вскоре поцелуй стал таким страстным, что ей пришлось даже выгнуть спину, после чего она со смехом отстранилась от него и начала расстегивать обшитые тканью пуговицы на лифе платья. В холодной спальне с приоткрытой дверью, чтобы проникал свет из гостиной, Ори, любуясь разбросанными по подушке дивными волосами Мадлен, медленно и нежно овладевал ею, испытывая почти невыносимое счастье. Он вдруг вспомнил, как в те печальные годы, когда ее честь и брачные клятвы мешали им быть вместе, они часто читали Аннабель Ли Эдгара По, и тихо прошептал несколько строк, глядя в любимое лицо. «Я любил. Был любим. Мы любили вдвоем. Только этим мы жить и могли». Эдгар Аллан По. Аннабель Ли. Перевод Бальмонта. «Мы никогда больше не расстанемся», — воскликнула Мадлен. «Никогда. Иначе я просто умру». Из окна второго этажа на Франклин-стрит миссис Бердетта Халлоран наблюдала за наемным экипажем, подъехавшим к дому напротив. Полногрудая темноволосая женщина со смазливым лицом расплатилась с кучером, поднялась по ступеням крыльца и постучала, застыв в напряженном ожидании. Через мгновение она шагнула в высокий темный проем, и дверь тут же захлопнулась. Лимонно-желтый свет позднего дня сочился сквозь кружевные занавески в эркер, где миссис Халлоран несла вахту в наугад выбранные дни весь последний месяц. Старой деве, владевшей этим домом, она представилась как тетушка некой молодой особы, которую подозревали в греховной связи с джентльменом, жившим напротив. Что бы ни подумала старая дева об этой истории, те небольшие деньги, которые каждый месяц платила и миссис Халлоран, заставляли ее помалкивать. «Кто же эта шлюха?» – думала Бердетта Халлоран. Пока она этого не знала, но ее лица уж точно не забудет. Нервными короткими движениями она натянула бежевые перчатки и повернулась к женщине, маячившей в пыльной тени. «Благодарю вас за любезность. Больше мне эта комната не понадобится». «Увидели свою племянницу?» «Увы, да. Вошла в дом того самого мистера Пауэлла. Я его редко вижу. Весьма замкнутый джентльмен. У него дурная репутация». Миссис Халлоран с трудом удержалась от того, чтобы не сказать больше, и, надев маленькую шляпку с пером, с улыбкой вышла в коридор второго этажа. «Я уйду через заднюю дверь, как всегда». Я уже так привыкла к вашим коротким визитам, всегда с удовольствием ждала их. Признаться, мне даже почти жаль, что ваше наблюдение увенчалось успехом». «Конечно, тебе жаль, жадная старуха. Но если этот Пауэлл так ужасен, как вы говорите, надеюсь, вы постараетесь разлучить его с вашей племянницей». «Да уж, постараюсь, не беспокойтесь», – заверила ее Бердетта и быстро пошла вниз по лестнице, боясь, что лицо выдаст ее. На самом деле она вовсе не собиралась тратить время на очередную пассию Ламара Пауэлла. Только он приковывал ее внимание. Этот человек предал ее и должен получить сполна. Приближение весны чувствовалось в запахах мокрой земли и ночном ветре. Из Фредериксберга прискакал какой-то пастор, чтобы поговорить с Августой. И хотя Вашингтон и Босс не слышали их разговора, они догадались, зачем приезжал преподобный. Правда, цели своей он так и не добился. Чем быстрее таяли сугробы во дворе, тем чаще они стали замечать всадников на дороге, которые теперь появлялись в любое время суток. По ночам верхушки деревьев озарялись огнем артиллерийских батарей вдоль реки. Иногда от взрывов снарядов дрожали окна, так что стекла жалобно звенели. Вашингтон и Босс часто обсуждали серьезность ситуации между собой и, наконец, решились поговорить с хозяйкой. После почти часового спора о том, кто это сделает, договорились, что пойдет более молодой. Перед ужином Босс пришел на кухню. «Мисс Августа», – начал он. «Тут больше нельзя оставаться. Бои уже совсем близко. Союзная армия может и через ферму пройти. Опасно тут стало. Мы с Вашингтоном, конечно, будем за вас драться до конца. Умрем за вас. Вот только не хочется нам, чтобы вас убили. Да и самим помирать не очень-то хочется». Босс тяжело вздохнул. «Давайте уедем в Ричмонд, а?» «Босс, я не могу». «Почему не можете?» «Потому что если он приедет, он не будет знать, где меня найти. Я могла бы написать ему, но почта сейчас работает так плохо, что письмо вряд ли дойдет. Прости, босс, но вы с Вашингтоном свободны и можете уйти, когда захотите. А я должна остаться». «Опасно тут, мисс Августа». «Знаю. Только для меня еще хуже уехать и никогда его больше не увидеть». Когда короткий отпуск Билли закончился и он уехал из Лехай Стейшн, Брэд снова охватило уныние. Подавленное настроение мужа не ускользнуло от ее глаз. Хотя Билли и уверял ее, что он прежде всего профессионал и упадок боевого духа армии не может влиять на него, она видела, как он изменился, видела его усталость, его скептицизм и растущий в душе гнев. Она находила спасение только в том, что помогала черным и Сципиону Брауну заботиться о потерявшихся детях. Она скребла полы, готовила еду, читала сказки самым маленьким и учила старших писать и считать. Каждый день она работала до изнеможения, пока не чувствовала, что заснет сразу же, как только ляжет в постель. К концу этой суровой зимы Браун увез двух подростков на поезде в Огайо. В Оберлине нашлась чернокожая семья, которая захотела принять мальчика и девочку. Возвращался он через Вашингтон, везя трех новых девочек – 7, 8 и 13 лет. В первый же день в Лехай Стейшн он покатал каждую на лошади. Брауну приходилось тратить очень много времени, чтобы добыть все необходимое для своих подопечных. Часть он покупал сам, но в основном принимал в дар, а также на поиски детей в переполненных лагерях для беженцев в Вашингтоне и Александрии. И в конце концов он решил, что передвигаться на лошади можно гораздо быстрее. Так он стал довольно неплохим наездником. Лошади, казалось, чувствовали его природную доброту, как и дети. Впрочем, доброта ничуть не умаляла его решимости и твердости его убеждений. Хотя Брэд все больше и больше нравился этот человек, она чувствовала, что ему просто доставляет удовольствие дразнить ее, намеренно вызывая на спор. Только потому, что она южанка, и у ее семьи есть рабы. Один такой спор произошел однажды в марте, когда они с Брауном поехали в лавку Пинкни Герберта купить кукурузные муки и что-то еще. Браун правил лошадьми, Брэд сидела рядом с ним. В Монт-Ройл такая картина ни у кого не вызвала бы вопросов. Просто раб едет куда-то со своей хозяйкой. Однако в Лехай Стейшн их появление вместе неизбежно вызывало враждебные взгляды, а порой скабрёзные реплики, особенно от людей вроде Люта Фессендена и его кузена. Оба до сих пор избегали призыва на военную службу. Однако гулять им оставалось недолго. Недавний указ Линкольна обязывал всех здоровых мужчин от 20 до 46 лет отслужить 3 года. Но можно было послать замену или откупить освобождение за 300 долларов. Эта лазейка для богатых особенно разозлила бедняков Севера и Фессендена с его двоюродным братом в их числе, как подозревала Брэд. В хорошую погоду оба почти всегда болтались на улице, и тот день не стал исключением. Когда Брэд и ее чернокожий спутник уже возвращались из лавки в дом на холме, Фессенден заметил их и выкрикнул какую-то гадость. «Интересно, изменится ли когда-нибудь эта страна?» – вздохнул Браун. «Когда я вижу таких вот уродов, я в этом сомневаюсь». «Вы сами заметно изменились со времени нашего знакомства». «Это как же?» «Но прежде всего вы теперь почти ничего не говорите о высылке». Браун повернул голову и посмотрел на нее. «А почему негров нужно спроваживать пароходами, теперь, когда президент дал нам свободу?» «О, понимаю. Прокламация об освобождении. Это просто военная хитрость такая». Никто и не предполагал, что этот закон будет применяться где-нибудь, кроме юга. Однако мистер Линкольн все же называет нас свободными, и мы сумеем воспользоваться свободой так, как он себе и вообразить не может. Лишь дайте срок. Не думаю, что Линкольн передумает насчет переселения Сципион. Ledger Union писала, что он собирается весной отправить пароход с черными в некую новую колонию. Примерно 500 человек, на какой-то маленький остров рядом с Гаити. «Отлично. Только меня туда старина Эйб не отправит. И доктора Делани тоже. Я видел его в Вашингтоне. Не говорил вам? Он больше не носит африканские балахоны. Решил сменить их на мундир и добивается призыва в негритянский полк». «Билли говорил, негров не очень хорошо принимают в армии», — ответила Брэд под мерный стук копыт медленно шагающих лошадей. «Не сочтите за обиду. Это не мои слова и не мужа, но...» «Большинство белых офицеров не хотят служить в одних частях с нигерами». «Ну и пусть. Я впервые чувствую, что близок к настоящей свободе. И если кто-то попытается отнять ее у меня, я готов пролить всю кровь до последней капли. Может, мистер Линкольн и не хотел сказать своей прокламацией, что все черные мужчины и женщины в этой стране теперь свободны, но я воспринимаю это именно так». «По-моему, это чересчур категорично, Сципион». «Вы так говорите, потому что в ваших родных краях лишать человека свободы в порядке вещей. Люди для вас такая же собственность, как ваш лес или свиньи. Но это неправильно. Или свобода в этой стране должна быть дана всем, или это просто обман. И все же я повторюсь, что это чересчур категорично». «А почему вы все время защищаетесь?» – перебил ее Браун. «Потому что я слишком глубоко втыкаю булавку в вашу совесть, а это больно?» Он взмахнул поводьями. Булочник, ехавший на своей повозке им навстречу вниз по холму, окинул его презрительным взглядом. «Посмотрите мне в глаза, Брэд. Ответьте на один вопрос. Вы думаете, что свободы достойны только люди с вашим цветом кожи?» «Так решили авторы декларации». «Не все авторы». «Ладно, неважно. Сейчас уже 1863. Так что вы ответите? Свобода только для белых и ни для кого больше?» «Меня учили...» «Я не хочу знать, чему вас учили. Я хочу знать, во что вы верите». «Черт бы вас побрал, Сципион. Вы просто...» «Безжалостный». Он чуть заметно улыбнулся. «Да, я такой». «Знаете, не надо все сваливать на южан. На самом деле янки вовсе не хотят свободы для черных. Возможно, только горстка аболиционистов, но не большинство северян». «Слишком поздно». Браун пожал плечами. «Мистер Линкольн уже подписал свой указ. И, честно говоря, мне плевать, как там на самом деле. Меня волнует только, как должно быть. Отстаивать такую позицию значит разжигать войну. Война уже и так идет. Или вы газет не читаете? Иногда я вас просто ненавижу. Да чего вы высокомерны? Я ненавижу вас по той же причине. Иногда». Он хотел было похлопать ее по руке, но сдержался, испугавшись, что она его неправильно поймет. «Я и минуты не стал бы с вами спорить», продолжил он, немного успокоившись. «Если бы не верил, что где-то внутри вас скрывается разумная, достойная женщина, которая очень хочет выйти на свет. Думаю, причина, по которой вы иногда терпеть меня не можете, проста. Я – зеркало. Я заставляю вас взглянуть на себя, Понять, во что вы действительно верите и кем вам придется стать, если вы просто поглумитесь над теми, кто погиб в этой войне». Брет ответила не сразу. «Пожалуй, вы правы». Наконец тихо проговорила она. «Никто не хочет, чтобы ему показывали его заблуждение. Это тяжелый и опасный путь». «Но единственный, другой ведет во тьму. Вы этого хотите?» «Нет». «Нет, но...» Брет неловко замолчала, не сумев найти аргументы. «Но почему? Почему он постоянно взывает к ее совести? Да и не только он, его подопечные тоже. Желтые, коричневые, истинно черные. Они занимаются этим каждый день, вынуждая ее подвергать сомнению твердые принципы ее отца относительно правильности самой рабовладельческой системы. Задавать себе те вопросы, которые Купер осмеливался бросать в лицо Чириту Мэйну. Только Браун не знал, что горечь и боль от крушения прежних убеждений уже терзали ее, и она злилась на него за то, что он своими разговорами лишь подстегивал их еще больше. Словно почувствовав ее настроение, Браун мягко сказал: «Нам лучше прекратить этот разговор, пока мы всерьез не поссорились». «Да». «Вы же знаете, я хочу остаться вашим другом. И не только потому, что вы хорошая женщина, но и потому, что нам осталось покрасить еще две стены в нашей школе. Вы отлично управляетесь с кистью. Уверены, что в вашем роду не было рабов?» «Вы просто несносны», – невольно рассмеялась Брет. «И рано или поздно добьюсь того, что вы измените свои взгляды. Ваш расчудесный муж вас просто не узнает, когда вернется домой, после того, как они распустят армию и отправят по домам всех этих несчастных белых страдальцев, которым пришлось, ужас, служить бок о бок с нигерами. Вот что я вам скажу», – уже без улыбки добавил он, щурясь на солнце. «Этой стране лучше научиться жить рядом с нигерами, потому что я не хочу повторить судьбу Дреда Скотта. Ни за что. И большинство моего народа чувствуют то же самое. Наши цепи вот-вот падут, и реальные, и невидимые. Клянусь Богом, или цепи порвутся, или страна запылает в огне». «Может случиться и то, и другое, Сципион?» – тихо откликнулась Брет. «Да, может», – так же тихо сказал он. «Но я очень надеюсь, что до этого не дойдет». Она вдруг вздрогнула, внезапно и со всей отчетливостью осознав, что Браун прав насчет свободы. Она поняла, что с этой минуты никогда уже не будет прежней, чувствуя пока еще слабую, но все же уверенность. А еще грусть и сентиментальное желание вернуться в старые времена. И страх перед будущим. У нее было такое чувство, словно она предает кого-то или что-то, но не может или не хочет это изменить. Сегодняшний спор стал мильным столбом на дороге, о которой они говорили, и пути назад на ней не было. «Но!» – дернув поводьями, крикнул Браун лошадям, и коляска покатила быстрее. «Значит, вы уверены?» – сказал рыжебородый мужчина с пистолетом в кобуре под сюртуком. «Что сможете помочь нашему особому бюро выполнять задачи, которые я перечислил?» «Безусловно, полковник Бейкер. Я тоже, мистер Дейтон. Я тоже». У Бента закружилась голова. И не только потому, что после нескольких недель ожидания успех был наконец достигнут. Уже наступил март. Бейкер трижды откладывал их встречу, ссылаясь на неотложные обстоятельства. Голова у Бента кружилась еще и от голода. Собственные деньги у него давно закончились, и он был вынужден занять небольшую сумму у Дилса. Чтобы они быстро не исчезли, он ел только дважды в день. У Лафаэта Бейкера была фигура портового грузчика и глаза хорька. На вид Бент дал бы ему лет 35. Весь последний час Бейкер сначала задавал вопросы, за которыми последовал длинный монолог о его прошлом, о том, какую работу он выполнял для изгнанного Кэмерона и о его высочайшем уважении к взглядам и методам Стентона. 15 минут он с гордостью посвятил тому периоду своей биографии, когда в 1850-х он был членом комитета бдительности в Сан-Франциско, очищая город от преступников с помощью пуль и веревок. На письменном столе между Бейкером и его гостем лежала великолепная трость из калифорнийской манзаниты с чеканкой из золота и куском золотистого кварца в набалдашнике, которые окружали 9 камней поменьше. «Все из разных рудников», как пояснил Бейкер. Это был подарок от одного благодарного торговца из Сан-Франциско. Не стану повторять, что главная задача этого бюро – находить и наказывать предателей. Я выполняю эту задачу, используя методы человека, чья жизнь вызывает у меня восхищение». Он взял трость и ткнул ею в портрет на стене. Бент уже заметил его раньше. Это было единственное украшение по-монашески скромного кабинета. На дагерротипе был запечатлен суровый мужчина в маленьких очках на кончике носа. «Это величайший из всех детективов, видок из парижской полиции. Знаете о нем?» «Только слышал имя». В ранней юности он сам был преступником, но потом исправился и возненавидел тот класс, из которого вышел. Вы должны прочесть его мемуары, Дейтон. Они не только невероятно интересны, но и познавательны. У Видока был очень простой и эффективный принцип, которого придерживаюсь и я. Бейкер провел ладонью по рукояти трости. Лучше схватить и посадить сотню невиновных, чем позволить ускользнуть одному виноватому. С этим я согласен, сэр. Бент уже не просто хотел получить работу, а горел искренним желанием служить у Бейкера. «Надеюсь, потому что в моем бюро продуктивно смогут работать только те, кто готов следовать этому принципу. Мы делаем жизненно важную работу здесь, в столице, но также предоставляем особые услуги повсюду». Маленькие непроницаемые глазки Бейкера уставились на посетителя. «Прежде чем принять вас на службу в Вашингтоне, я бы хотел испытать ваше рвение. Вы готовы?» Бент испугался, но ему не оставалось ничего другого, как только кивнуть. «Блестяще. Сержант Брандт включит вас в нашу платежную ведомость. Ну а я сообщу вам ваше первое задание прямо сейчас». Под его немигающим взглядом Бент поежился. «Вы отправитесь в Виргинию, мистер Дейтон, в тыл врага».